Мистер Костейн кивнул. «Да, это ведь Глобмастер. И, насколько мне известно, в настоящее время он самый большой самолет в мире». «Не знаю, так ли это, но во всяком случае...» Глобмастер, по мере приближения к нему, становился все больше и все менее великолепным. При ближайшем рассмотрении краска отнюдь не сияла свежестью, и вообще от могучей машины, казалось, исходило ощущение какого-то одряхления. Возможно, потому что гигантские шины были изношены до гладкости, а кое-где и протерты. Короче говоря, попробуй кто-нибудь прокатиться на автомобиле с такими протекторами. У него мигом отберут права, не говоря уж о штрафе. Моторов с пропеллерами было 4, а по фюзеляжу тянулись огромные красные буквы, слагаясь в название «Геракл». Я забрался внутрь, и ощущение дряхлости, долгой и трудно прожитой жизни стало еще сильней. Черная краска на приборной доске заметно облезла, и там, и на рычагах управления поблескивал металл, словно в прорехах рубище. Из-под кожи сидений выпирали пружины, а за занавеской пряталась сантехника самого примитивного типа. Да, это был глубокий старик. Я с некоторым удивлением оглядел огромное пустое брюхо машины. И тут в двери возникла голова мистера Костейна. Колоссально, а? Начинал он в войну, как транспортный самолет. Я молча кивнул. Давненько это было. Мы вместе направились к зданию аэровокзала, и в ожидании прибытия коров выпили по чашке чаю с бутербродами. Я узнал, что везем мы 40 племенных коров и телок. Тем временем стрелки приблизились к половине седьмого. Каким образом их сумеют погрузить до 8? Наконец, на летное поле, громыхая, выехали 2 тяжелых скотовоза. Мы поспешили им навстречу, и я с большим облегчением увидел 2 джерсейских фермеров, которые должны были сопровождать живой груз до места назначения. Меня познакомили с ними перед погрузкой. Оба темноволосые, с медлительной речью, однако мало похожие на манеру говорить моих йоркширских клиентов. Ноэль, улыбчивый человек лет 30 с небольшим, располагал к себе с первого взгляда. Джо, лет на 10 старше его, держался достаточно приветливо, но казался внутренне очень жестким человеком. Нет, он мне понравился, но я решил, что с дураками он не церемонится. Скоро мне стало ясно, что они оба прекрасно знают свое дело. Карл, щуплый датчанин, член экипажа, управлял электрическим подъемником с решеткой из труб. Джо и Ноэль вели коров по пандусу в подъемник, и когда он наполнялся, рогатые пассажирки возносились в брюхо самолета. Там их ставили рядами по 6, мордами вперед, а между шестерками опускали металлические перекладины. Эти фермеры знали, как обращаться со скотом. Ни криков, ни ударов палками, а только ласковое подталкивание, похлопывание, мягкие ободряющие слова. Но, правда, грузили-то они животных с идеальным характером. Сколько раз мне доводилось повторять: как жаль, что не все коровы — джерсейки. Эта же мысль посетила меня и теперь. Редко приходится видеть вместе столько красавиц. Почти все — тёлки с небольшим вкраплением молодых коров. Все тонкокостные, грациозные. Послушно занимая свои места в грузовом отсеке, они смотрели на нас с кротким интересом в больших томных глазах. Был жаркий, душный лондонский вечер. У Джо и Ноэля по лицам струился пот. Но, как и моим йоркширским фермерам, тяжелый труд был им привычен. Закатав рукава по самые загорелые плечи, они вели и вели коров, даже не помышляя о передышке. погружено было заметно больше половины коров.